я направился к штабной избе. Часовой у двери преградил дорогу. Русского языка он не знал, как и я шведского. Услышав мои препирательства, выглянул в окно офицер, что разговаривал со мной утром после пленения. — В чем дело? — Я объяснил суть. — Да, это неплохо. Я распоряжусь выделять каждый день по солдату для выполнения работы. Это все? — Да. — Меня зовут Шенберг. Спокойной ночи. А утром все началось снова. Поговорить бы с ранеными, узнать, где сейчас идут бои. Может быть, и не так далеко. Оперировал я почти до вечера. Якоб же снова сделал обеденный перерыв. Когда я с трудом разогнул занемевшую спину, у входа раздалось осторожное покашливание. Я обернулся. У входа в палатку стоял швед из легко раненых. Он держал в руке миску с горкой, наполненную кашей, и кувшин. «Кушать!» Я кивнул, вымыл руки и с большим аппетитом поел. «Еще бы и хлеба!» Но шведы его почти не употребляли. «Все, теперь спать нет сил». Я добрел до своей постели и рухнул на матрас, набитый соломой. Мне показалось, что ночь пролетела в одно мгновение. С утра было затишье, раненые пока не поступали. Я пошел к реке. Надо бы и помыться, да и одежонку сполоснуть. Тут же за мной пошел швед с мушкетом. Я выстирал одежды, помылся сам. Эх, в баньку бы! Швед стоял на берегу, с безразличным видом, и когда я управился с туалетом, сопроводил меня в лагерь. А может, прибить его? Переодеться в его форму и к своим. Только где эти свои? В какую сторону идти? Наткнусь на шведский патруль, а языка не знаю, повесят без разборок. У сопровождающего меня шведа только мушкет, даже сабли нет. Стало быть, из пехоты. Нет, пока по времени. Еще два дня я работал как проклятый. Не знаю как, но, видимо, сработала солдатская почта. Раненые в конечности просились ко мне, боясь попасть под нож к Якобу. И получалось так, что Якоб оперировал легко раненых, тогда как я тяжелых. Он, посвистывая, ходил на обед, я же к вечеру с трудом разгибал спину. Но воины все подмечали, и к концу работы всегда приносили мне горячую еду и пиво, часто добывали вино. Как-то при встрече в лагере с Шенбергом он заметил, что я пользуюсь доверием и уважением раненых, потом спросил. — Война рано или поздно кончится. Почему бы тебе не поехать в Швецию? Ты хороший врач, я могу составить тебе в Стокгольме протекцию. Ты будешь зарабатывать большие деньги, станешь богат и знаменит. Благодарю за лестные слова, но я бы предпочел поехать туда свободным человеком, а не пленным. Мы потеряли в боях замок Пернов. Русские сейчас под Ревелем. Дипломаты суетятся и, думаю, вскоре подпишут мирный договор. Воевать можно летом, когда тепло, и дороги позволяют передвигаться обозам и пушкам. Не за горами осень с ее дождями и непролазными дорогами. Выпады делай сам». Несколько дней новых раненых не было. Я отдыхал. Крытые фуры увезли последних раненых в тыл на шведскую землю. Якоб снова пригласил меня в свою палатку. Мы сидели и выпивали. После совместной работы, увидев мою операционную технику и сравнив результаты моего и своего лечения, Он меня зауважал, стал относиться как к равному. Не думал, что на Руси есть достойные врачи. Я был уверен, что только в просвещенной Швеции, ну, или Англии на худой конец, существует хирургическая школа. Вынужден признать, что я ошибался. Ты знаешь, война для хирурга — хорошая практика. Я родом из небольшого городка. Дома меня ждет жена, дети, добротный дом. У меня есть деньги, и я мог бы открыть лечебницу, где ты в полной мере смог бы проявить свои способности. Само собой, будешь получать достойные деньги, а не работать бесплатно, как здесь. Оно и понятно, ты пленный, на войне всякое бывает, и на твоем месте вполне бы мог оказаться и я. И тут Яков ошарашил меня вопросом. — А у вас в войске пленных врачей казнят? — С чего ты взял? — Разные говорят. Я слышал, к вашим полководцам приезжали русичи договариваться об обмене пленными. У меня замерло сердце. — И что? — Про меня никто не спрашивал? — Не знаю. Я ведь полковой врач. Мне никто не докладывает. Ах, как мне хотелось, чтобы и обо мне вспомнили. Но была одна здесь закавыка. Каждый ратник записан в воинском приказе, а меня в списках псковичей не было. Я же человек сугубо мирный. Хорошо, если договорятся менять всех на всех. Так бывает. Еще через несколько дней меня вызвали к Шенбергу. «Собирайся, завтра состоится обмен пленными. Решили менять всех. Это с поляками мы меняем людей по счету. А сейчас слишком много пленных». «Благодарю за радостную новость». «И тебе спасибо. Был бы ты подданным шведского короля, непременно отметил бы тебя в списках отличившегося». Я откланялся. Грудь переполняла радость. Завтра обменяют. Наконец-то долгожданная свобода. Ночью не спалось, и я еле дождался утра.